Часть вторая. Идет война народная. Подглавка. Боевая тревога. Воскресное утро. Мы, инструкторы, сидим в палатке столовой и с аппетитом завтракаем. Рядом со мной старые друзья. Панченко, Усменцев, Коломиец и новый приятель, мой тезка, Иван Моря. Отличный летчик. Характер у него веселый, добродушный, здоровье богатырское. Он тоже любит спорт, и мы с ним частенько меряемся силой. Погода пасмурная, моросит дождь, но настроение у нас самое радужное. Беспечно балагурим, весело строим планы на нынешний свободный день. И вдруг смех обрывается, наступает тишина, и только слышна команда начальника штаба. «Боевая тревога! Боевая тревога! Все по самолетам!» К нашему удивлению, начальник штаба сам вбежал в палатку, громко повторяя: «Боевая тревога! По самолетам!» Переглядываемся. Таким мы его никогда не видели. Лицо побагровело от волнения, стало суровым, напряженным. Да никогда он так и не кричал. Видимо, что-то случилось. Вскакиваем и, шмыгнув под полой палатки, спешим на стоянку своих УТ-2. Механики уже запустили моторы. «Немедленно рассредоточить самолеты по окраинам аэродрома!» — раздался зычный голос КМСК Вовка. Тоже впервые мы услышали такой приказной тон. Снова удивленно переглядываемся. Раньше нас обычно собирали ночью, до подъема. И, засекая время, проверяли быстроту сбора и подготовки самолета. Начали выруливать. Только смотрим, чтобы не обрубить друг другу хвост. Ведь такой приказ получен впервые. И вот я уже сижу рядом с механиком под крылом самолета. Дождь моросит, не переставая. С нетерпением ждем отбоя. «Так долго еще тревога никогда не длилась», — замечает механик. Оглянувшись, добавляет: «Смотри-ка, что там делается?» На поляне за аэродромом, где находится военный лагерь, палаток как не бывало. Там выстроились красноармейцы, и до нас докатилась протяжная «Ура!». Что же происходит? У нас тревога, там митинг. Раздается команда: «Инструкторов вызывает командир!» Мы выстроились в центре летного поля. К нам подошел командир. Не сводим глаз с его лица. Оно словно стало суровее, непроницаемее. «Отбоя нет», — говорит он, и его голос звучит спокойно. «Сегодня на рассвете гитлеровские войска, несмотря на договор о ненападении, без объявления войны, внезапно, вероломно вторглись в пределы нашей Родины». «Неужели война?» Между тем командир продолжает: «Фашистские стервятники бомбардировали наши мирные города, атаковали ряд аэродромов». Тут голос нашего строгого КМСК дрогнул. Но, чуть помолчав, он сказал по-прежнему ровным тоном: «Началась война. Боевые действия развернулись на флоте от Балтийского до Черного моря. Бойцы Красной армии оказывают героическое сопротивление врагу. Наши летчики уже вступили в бой». Сомнений не осталось. Теперь передо мной одна цель – скорее встать в ряды защитников Родины. «В Московской, Ленинградской областях, – говорил командир, – по всей Украине, а следовательно и здесь у нас, и еще в некоторых других местностях объявлено военное положение. Призываю вас к спокойствию и бдительности. Помните, враг коварен и может пойти на любую провокацию. Будем жить в боевых условиях. День уплотним еще больше. Сейчас, как никогда, нужны организованность и дисциплина во всем». Я был убежден, что вот-вот огласят приказ о нашей отправке на фронт. И не поверил ушам, когда услышал слова командира: «Фронту нужны хорошо подготовленные летчики. Стало быть, ваша задача еще скорее и лучше готовить курсантов. Работать придется с огромным напряжением, с утроенной энергией». Он добавил, очевидно, заметив наше недоумение, разочарование: «Будем усиленно тренироваться и сами. Может, и нам скоро придется вступить в бой с врагом». Нам приказано вырыть щели, прятаться во время налета и углубление для самолетов. На аэродром привезли пулеметы, курсантам выдали винтовки. Работаю, а самого не оставляет мысль о фронте, обо всех событиях. Перекинуться словом с товарищами некогда. В тот первый день Великой Отечественной войны по всей стране прошли митинги. Был он и у нас. Открыл его командир эскадрильи. Вы знаете, что фашистская Германия поработила почти всю Европу. За 45 дней она овладела Данией, Бельгией, Францией. Немецкие фашисты захватили оружие и боеприпасы чуть ли не всех европейских армий. Завладели промышленностью покоренных стран – Чехословакии, Австрии, Польши, Голландии, Франции и ряда других государств. Сильный и коварный враг вооружился до зубов. Фашисты стянули войска к нашим границам и внезапно напали на нашу мирную страну. Они рассчитывают нанести нам молниеносный удар. Но наш народ, наши вооруженные силы отстоят честь и независимость Родины в справедливой, освободительной войне. Коммунистическая партия вдохновляет наш многонациональный народ на великие подвиги, и мы победим. Горячо, гневно говорили выступавшие, клеймя немецко-фашистских захватчиков. Инструкторы брали на себя обязательство еще быстрее, еще лучше готовить летчиков для фронта и до совершенства отрабатывать технику пилотирования. Мысленно даю себе клятву в наикратчайший срок подготовить свою группу. Может быть, и удастся вместе с ней вылететь на фронт. Вечером мы прослушали первую оперативную сводку командования Красной Армии. Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населенных пунктов. Но повсюду встретила решительный отпор советских истребителей и зенитной артиллерии. Говорим и думаем об одном. Родина в опасности, и мы должны быть в рядах ее защитников. Подглавка. Мой долг – готовить курсантов. Ночами нас стали поднимать по тревоге. Приходилось забираться в щель. С болью, с ненавистью прислушивались мы к гулу вражеских самолетов. Они предпринимали налеты на Харьков, находившийся в 30 километрах от нас, пролетали неподалеку от аэродрома над излучиной Северского Донца. Река служила для врага хорошим ориентиром, особенно в лунные ночи. После налетов мы долго не могли успокоиться. Да как смеют проклятые фашисты бомбить наши города? Там же дети, женщины, старики. Фашисты стали совершать налеты на электростанцию недалеко от нашего аэродрома. Лучи прожекторов скользили по ночному небу, нащупывали воздушного врага. Били наши зенитки. Забыв об опасности, мы выскакивали из щелей. И как же торжествовали, когда однажды наши зенитчики сбили вражеский самолет. Несмотря на ночные тревоги, мы жили прежней размеренной жизнью. Дисциплина у нас стала еще крепче. Работали действительно с утроенной энергией и к вечеру буквально валились от усталости с ног. И все же по вечерам, как и в мирные дни, собирались в ленинской комнате у карты Родины. Политрук читал нам сообщение Совинформбюро. С особенным вниманием слушали мы сообщения о действиях нашей авиации. И долго еще, бывало, говорили о воздушных боях, о бесстрашии и мастерстве наших истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков. Горячо обсуждали подвиг Николая Гастелло. И он, и весь экипаж не попытались спастись, когда загорелся подбитый самолет. Гастелло решительно развернулся и направил его на скопление вражеской техники. Самолет взорвался в самой гуще танков, и взрыв уничтожил немало фашистов и их боевой техники. Для нас Гастелло стал примером мужества, самоотверженного выполнения воинского долга. Сообщения о зверствах гитлеровцев приводили нас в неописуемую ярость. захваченных немецко-фашистскими войсками пограничных городах и районах, гитлеровцы чинят зверскую расправу над мирным гражданским населением. Гитлеровские летчики расстреливают самолетов мирных жителей и гоняются даже за детьми. Передавало радио, и кулаки у меня невольно сжимались. Я смотрел на лица друзей. У всех сдвинуты брови, все испытывают то же, что и я. Стремление скорее вступить в бой, покарать ненавистных захватчиков, посмевших вторгнуться на нашу землю. 3 июля, когда бои шли на Двинском, Минском, Тарнопольском направлениях, у нас в эскадрилье снова митинг. Он посвящен выступлению председателя Государственного комитета обороны Иосифа Виссарионовича Сталина. Суровая правда сказана народу. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. Страна вступила в смертельную схватку с коварным, жестоким врагом. В это трудное, тревожное время партия призвала народ все подчинить интересам фронта, всю работу перестроить на военный лад, все силы направить на разгром врага. Наша страна стала единым военным лагерем. Клятвой звучали слова, которые мы читали в газетах, слышали по радио, повторяли сами. Все для фронта, все для победы. Каждый из нас готов был отдать жизнь за победу правого дела. Но пока нам надо было здесь, в авиашколе, подчинить всю работу нуждам фронта, крепить военную дисциплину, бдительность. И чувство ответственности за порученное дело росло. Вскоре произошло событие, снова всколыхнувшее нашу размеренную жизнь. Командование школы получило приказ отправить на фронт опытных инструкторов, отлично владеющих техникой пилотирования. Им подобрали лучшие самолеты, ведь на этих И-16 наши товарищи должны были скоро вступить в бой. Отобраны были инструкторы из разных эскадрилий, отличные летчики. Среди них лейтенанты Мартынов, Скотной, мой бывший инструктор Тачкин и молодые сержанты, несколько человек из нашей эскадрильи. Мы, оставшиеся, были уверены, что скоро наступит и наш черед. И с еще большим рвением отрабатывали фигуры пилотажа, еще тщательнее готовили курсантов, еще старательнее выполняли свои обязанности. А их стало еще больше. Нам пришлось тренировать курсантов из первого отряда нашей эскадрильи, заменить инструкторов, отправленных на фронт. Наш требовательный КМСК дал мне дополнительную нагрузку – проводить с курсантами рулежку на самолете с ободранными крыльями, на котором курсант учится держать направление. С поверхности плоскости снята была перкаль, чтобы не возникла подъемная сила и самолет не оторвался от земли. С рассвета до обеда я летал со своими курсантами, тренировался сам, а после обеда до темноты проводил рулежку. Мои курсанты уже приступили к вывозной программе на УТ-4. Самолет был новенький, его дали моей группе за успешное овладение УТ-2. Предстояла нелегкая работа, переход на боевой самолет И-16. Теперь я понял, сколько сил и энергии затрачивают инструкторы, приступая к выполнению вывозной программы на УТ-4. Как напряжено у них внимание. Какая нужна при этом выдержка, в дни войны особенно. Мы должны были отлично обучить летчиков пилотажу и стрельбе на истребителей по еще более ускоренной программе. Враг рвался к Москве. Бессмертные подвиги совершали советские воины, защищая ее от гитлеровских войск. Тысячи фашистских бомбардировщиков участвовали в ночных налетах. Но наша ночная истребительная авиация, наши зенитные батареи не допускали врага к столице. Всю страну облетела весть о подвиге Виктора Талалихина. Он ночью таранил немецкий бомбардировщик, пытавшийся прорваться к Москве. И мы, памятуя суворовскую заповедь, взяли Талалихина за образец героя, а позже и Алексея Катрича, таранившего вражеский бомбардировщик под Москвой в сентябре. Радио и газеты сообщали о налетах вражеской авиации на Ленинград, о подвигах его воздушных защитников. «Героические дела совершают советские люди не только на фронте, но и в глубоком тылу. Самоотверженным трудом наш народ готовит победу над фашизмом», — передавало радио. Но, глядя на карту Родины, на районы, временно оккупированные фашистами, я рвался на фронт. Мечтал вступить в схватку с врагом на подступах к столице. Наши войска отходили, ведя непрерывные бои. Линия фронта отодвигалась на восток. Тревожно было на сердце, и, чтобы отогнать тревогу, я работал еще больше. Жил мыслью, что меня отправят в действующую армию, когда мои курсанты закончат обучение на И-16. Ждать этого было уже недолго. Подглавка. Как я попал в нерадивые. Я проводил ознакомительные полеты в зону с курсантами на нашем новеньком УТ-4. Командир звена готовил их на земле, я в воздухе. Такой метод позволял ускорить летную подготовку. Буквально не вылезал из кабины. Курсантами я был доволен. Но вот последний, 11-й полет в зону с курсантом Клочковым. Я знал его недостаток. При сложной обстановке он терялся, мог нарушить последовательность действий в кабине. Напоминаю, чтобы он мягко держался за управление. Начали разбег. Чувствую, что сектор газа резко пошел вперед. Кричу курсанту: «Резкие движения!» Самолет почему-то долго не отрывался от земли. Делаю попытку оторваться, а наш УТ-4 все бежит и бежит. Наконец оторвался, но мотор дал перебои. Снова кричу: «Бросьте управление!» Убираю сектор газа на себя и даю его более плавно. Мотор заработал нормально, но тут же снова начал давать перебои. Самолет стал терять скорость и коснулся земли. В чем же дело? Ведь мотор новый. Впереди овраг. Вот-вот мы угодим в него. Делаю попытку перескочить его. Раздался треск. Машину стряхнуло, и я сильно ударился головой. Выскакиваю из кабины. Вот оно что. Машина в 3 метрах от оврага столкнулась с самолетом, на котором производится рулежка. Снимаю шлем и парашют. По подбородку бежит кровь. Клочков сидит, опустив голову. Лицо у него в крови. Неужели погиб? Сбегаются курсанты. Успеваю крикнуть: «Быстрее вытаскивайте его из кабины!» И падаю. Мы бы наверняка погибли, если получили лобовой удар. Отделались легко, всего несколько дней пролежали в госпитале. Очень жалели новую машину, она была повреждена. Как выяснилось потом, авария произошла от того, что на взлете курсант перепутал сектора, дал сектор высотного корректора, которым полагалось пользоваться только на большой высоте. Несмотря на мой приказ, он не выпустил его и сидел, словно окаменев. Выйдя из госпиталя, я еще энергичнее взялся за работу, еще требовательнее стал относиться к курсантам. Но КМСК изменил отношение ко мне. Я попал в число нерадивых. На каждом разборе он вспоминал об аварии. О фронте нечего было и думать. Трудное началось для меня время, было горько, обидно. И все же я твердо решил вновь завоевать доверие нашего строгого командира и добиться отправки на фронт. А пока я проводил в действующую часть своего лучшего курсанта Вячеслава Башкирова. Подглавка. Фронт приближается. Шло Смоленское сражение. Враг, приостановленный на дальних рубежах под Москвой, продолжал совершать воздушные налеты на нашу столицу, на Ленинград, находившийся в блокаде. Продолжалась героическая оборона Одессы и Киева. Опасность угрожала Харьковской области. Сложное положение создавалось на нашем направлении. Росла тревога за близких. Не отвечал на письма брат Сашко, служивший на Урале. С пометкой «Адресат выбыл» вернулось мое последнее письмо к нему. Никаких вестей не было от Якова, призванного в армию с первого дня войны. Давно не было писем от отца, сестры и брата Григория, работавшего в охране завода в Шостке. Что с ними? Не знал я в те дни, что к 1 сентября передовые части немецких войск прорвались к Десне, захватили плацдарм на левом берегу у Шостки. Только много лет спустя мне стало известно, что гитлеровцы считали район Шостки одним из дальних подступов к Москве и в сентябре 1941 года стянули туда крупные силы армии «Центр». От наших бывших курсантов приходили письма, полные бодрости. Друзья кратко описывали боевые вылеты Тачкина, Скотного, свои. Мы по многу раз перечитывали каждое письмо, без конца говорили о боевых делах товарищей. Я подал рапорт об отправке в действующую армию, но получил отказ. Несмотря на все мои старания, авария, видимо, все еще не была забыта. Вражеские разведчики частенько стали появляться над нашим аэродромом. Очевидно, контролировали его. Иногда пытались атаковать наши самолеты в воздухе. Производить учебные полеты стало опасно. Мы, инструкторы, несли дежурство в кабинах. К нам сел полк двухмоторных бомбардировщиков СБ. Они по нескольку раз в день вылетали на боевое задание. Вместе с курсантами мы изучали живые бомбардировщики, узнавали много нового о тактике воздушного противника, с нетерпением ждали возвращения экипажей с задания, бегали их встречать, засыпали вопросами. Иногда СБ возвращались с повреждениями, некоторые погибли в бою. Полк нес потери, но летчики, молодые, дружные ребята, держались спокойно. Они охотно делились с нами наблюдениями, боевым опытом. Случалось, говорили: «Вас рядом с нами не хватает, не достает у нас на фронте истребителей прикрытия. Наши СБ устарели, скорость маловата». Как же нам хотелось на И-16 прикрывать полк, но задачи у нас такой не было, да и не хватило бы радиуса полета. Мы тяжело переживали каждую утрату, но виду не показывали. Напротив, всячески старались развлечь, подбодрить новых товарищей, принести им пользу на земле. Подвозили боеприпасы, набивали патронами ленты для пулеметов, помогали быстрее подготовить самолеты. Мигом выполняли любое поручение. Каждому из нас хотелось походить на мужественных боевых летчиков. Мы подружились с ними и техниками. Уже казалось, так всегда и будем вместе. Но расстаться пришлось, и очень скоро. Фронт приближался к нашим краям. Эскадрилья, как и другие эскадрильи училища, получили приказ немедленно перебазироваться в глубокий тыл. Куда именно, нам не сказали. Командованию, курсантам, техникам предстояло отправиться эшелоном до Борисоглебска, а инструкторам перелететь туда на своих самолетах. Известно было одно – Борисоглебск – конечный пункт перелета. Собирались быстро и организованно. Не забыли даже двухпудовую гирю, с которой тренировались. Стиснув зубы, готовились к отъезду ребята. Говорили: «Что же дальше будет?» «Да нет, вернемся мы сюда, вернемся!» И я был уверен, что вернемся, что победа будет за нами. Но на душе было тяжко. Росла тревога за отца, сестру, братьев, односельчан. Чувство было такое, словно я бросаю их в трудную минуту, предаю. Да и нелегко было покидать места, с которыми все мы успели сродниться. Я как бы почувствовал всю горечь отступления. Сколько бы я дал, чтобы вот так эскадрильей вылететь сейчас на фронт? Нас торопят, взволнованное прощание с друзьями-бомбардировщиками. Обнимая их, говорим: «Может, скоро встретимся». КМСК напоминает о порядке перелета, об ориентировке. И вот наши самолеты уже над аэродромом. Делаем прощальный круг. Сердце сжалось, когда я посмотрел вниз. Там, где еще недавно стояли наши учебные самолеты, теперь виднелись одни лишь СБ. Берем курс на восток. Первая посадка около Уразова. на площадке посередине обширного кукурузного поля. Здесь война не чувствовалась, все было спокойно. Затем аэродром в Старом Оскале, где стояли дальние бомбардировщики-ночники ДБ-3Ф. Они наносили удары по немецким объектам глубокого тыла. С интересом слушали мы рассказы летчиков о ночных боевых вылетах. Ведь сами ночью не летали. Поражало все, их мужество, умение ориентироваться ночью, пилотировать самолет по приборам. Мы знакомились с самолетами, запоминали их силуэт. Нам позволили осмотреть кабину летчика, штурмана, стрелка. Мы восхищались, как здесь просторно, сколько приборов. Прокладываем маршрут и летим дальше. Воронежский аэродром. На боевом дежурстве И-16. В воздухе незнакомые самолеты. Они снижаются, снова набирают высоту. Очевидно, новые истребители. Решили мы. Да это штурмовики, Илюшины, сказал нам немолодой летчик, оказавшийся поблизости. Вот они и на земле стоят, посмотрите. О беспримерной храбрости летчиков, воюющих на штурмовиках, о замечательных качествах новых отечественных самолетов мы читали и слышали. Рассматриваем Ил со всех сторон, трогаем, ощупываем, оживленно переговариваемся. «Какая на нем броня! Да поглядите, ребята!» «Ну что, штурмовики понравились?» – спрашивает летчик. «Да, грозные машины, большую поддержку оказывают наземным войскам. Недаром фрицы называют Илы Шварцтот, черная смерть». После этой встречи всем нам захотелось воевать на Илюшиных. Решили на следующий день разузнать, возможно ли это. Но не удалось. Ранним утром получили приказ немедленно перелететь на другой аэродром. Приземляемся в Борисоглебске, на аэродроме нашего старейшего авиационного училища, в котором учился Валерий Чкалов. Снова привычная обстановка, идет напряженная летная учеба. Мы быстро перезнакомились с инструкторами. Они с гордостью рассказывали о боевых делах воспитанников Чкаловского училища. Здесь, далеко в тылу, уже чувствовалось что-то тревожное. Строго соблюдалась светомаскировка. Часто наведывались немецкие разведчики. Мы надеялись, что в Борисоглебске и останемся. Но несколько дней спустя прибыли эшелоны с наземной командой, курсантами, с имуществом школы. И нам было приказано срочно разобрать самолеты и погрузить их на платформы. Командование поступило так, чтобы сберечь самолета ресурсы, ведь каждый самолет в дни войны был особенно дорог, а путь предстоял долгий – в Среднюю Азию. Подглавка «Победа под Москвой». Навстречу нам идут эшелоны с бойцами, машинами, боевой техникой. Станционные пути забиты. Стоят составы с демонтированным оборудованием заводов из прифронтовой полосы, с эвакуированными. Этой картины не забыть никогда. В теплушке рядом со мной Коломиец, Панченко, Усменцев. У нас установлен твердый распорядок дня. Каждый знает свои обязанности. В пути ведем долгие разговоры. Вспоминаем годы учения, своих инструкторов, спорим о методах обучения, рассуждаем о том, как скорее подготовить летчиков. И, конечно, говорим о наших товарищах-фронтовиках. К нам часто заходят командиры, рассказывают о положении на фронтах, о трудовом героизме в тылу. На станциях достаем газеты, слушаем сообщения Совинформбюро. По-прежнему идут бои на всем фронте. Грозная опасность нависла над столицей. Противник пытался наносить по Москве удары с воздуха, но по-прежнему наши летчики и зенитчики успешно отражали массированные налеты. Под стук колес кто-нибудь запевал военную песню. Дружно, силой подхватывали мы припев, и чаще всего звучало: «Мы Мы отъехали на тысячи километров от Чугуева, от тех еще недавно таких мирных мест, где сейчас шли кровопролитные бои. За несколько дней до октябрьских праздников прибыли в зеленый живописный город Чимкент, конечный пункт долгого пути. Здесь, на аэродроме, нам предстоит собрать самолеты, а потом на них перелететь в Манкент, где будет базироваться наша эскадрилья. Из Чугуева мы улетели холодным осенним днем. Здесь же было жарко, душно, пыльно. Давно не выпадали дожди. Наш состав поставили на запасный путь. Инструкторы, техники и курсанты получили приказ разгрузить эшелон и переправить разобранные самолеты на аэродром. Грузовиков не хватало. Почти всю технику мы перетаскивали на руках. Работали без передышки. Сознание, что делаем нужное дело, придавало нам силу и бодрость. Ребята шутили, вытирая пот, заливавший лицо. «Ну вот, дожили, не самолеты нас возят, а мы их таскаем». Немало пришлось сделать рейсов, пока не перенесли и не перевезли на аэродром всю материальную часть. Нельзя было терять ни часа. Перерыв в учебе и без того был большой. И мы деятельно помогали техникам собирать машины. Привлекали к этому и курсантов. Работали с восхода солнца до темноты. Наконец, самолеты собраны, облетаны. Курсанты эшелонами отправлены в Манкент. Вылетели туда и мы, инструкторы. Накануне праздника 24-й годовщины Великого Октября всех нас взволновало короткое сообщение Совинформбюро о том, что партизаны взорвали вновь построенный оккупантами мост через Северный Донец, пустили под откос несколько поездов и произвели взрывы на Чугуевском аэродроме. В тот вечер, несмотря на усталость, мы долго не могли уснуть. Все вспоминали знакомые места, обсуждали новость, восхищались отвагой народных мстителей. Днем 7 ноября мы узнали, что в Москве был парад. Прямо с Красной площади советские воины уходили на фронт, на защиту столицы. Известие произвело на нас огромное впечатление. Пролетел еще один военный месяц. И, наконец, 11 декабря долгожданное сообщение в последний час, так с ноября 41-го называли внеочередные радиопередачи, о провале немецко-фашистского плана окружения и занятия Москвы. Приводились цифры, огромные трофеи наших войск. Это было первое крупное поражение гитлеровцев за годы Второй мировой войны. И мы с воодушевлением повторяли: развеян миф о непобедимости немецко-фашистских армий. Разгром фашистской армии неизбежен. Но мы понимали, что еще предстоит долгая и трудная борьба. Подглавка. В напряженной работе. Условия, в которых мы работали, были нелегкие. Вокруг аэродрома расстилались хлопковые плантации, журчали орык, зеленые сады. Но нас очень разочаровал сам аэродром. Гравий с землей, а сверху слой пыли. После взлета пыль на аэродроме поднималась столбом и долго не оседала. «Да, тут много не налетаешь», — с досадой сказал я после первого полета. «Придется вставать еще раньше», — заметил Гриша Усменцев. «Отдыхать некогда». Моторы сильно перегревались от зноя. Пыль проникала всюду и вызывала преждевременный износ узлов, деталей. Нужно было с особенной тщательностью осматривать и готовить к полетам материальную часть. Мы, инструкторы, облетали самолеты, освоили аэродром и приступили к обучению курсантов. Занимались помногу, наверстывали упущенное. Курсант быстро теряет навыки, не закрепленные длительной практикой. Днем занимались наземной подготовкой, теорией, разбором полетов. Работали по-прежнему без передышки. Но никто не жаловался на усталость. Напротив, все инструкторы стремились сделать как можно больше полетов, как можно лучше отработать технику пилотирования. В нелегком труде нас поддерживала мысль, что здесь, в глубоком тылу, мы находились во имя победы над фашизмом. Политрук часто повторял, беседуя с нами: «Владимир Ильич Ленин говорил, что большевики исполняют свой долг и на мелкой будничной работе. Мужество и самоотверженность можно проявлять не только в бою, но и в каждодневной работе. Камеск, как будто сменивший гнев на милость, упорно молчал о моей отправке в действующую армию. Вероятно, считал, что я этого еще не заслужил. Однажды к нам в эскадрилью приехал с фронта майор Осмаков подобрать летчиков в свою часть. От него мы узнали, что в неравном бою погиб Константин Тачкин. Как же мне, его ученику, в тылу оставаться? «Да ты обратись к майору», — советовали мне ребята. «Может, он тебя и возьмет». И я, сдерживая волнение, попросил майора взять меня в полк. Помедлив, он ответил, что летчики уже подобраны. Потом добавил: «Впрочем, подумаю, подождите до завтра». Нечего и говорить, как я ждал этого завтра. Как волновались все друзья, сколько у нас было разговоров. А на следующий день майор мне отказал. Очевидно, Камеск снова вспомнил об аварии. Я был глубоко удручен, но все же верил, что попаду на фронт. Надеялся, что меня отправят с моими курсантами, и еще быстрее старался закончить программу. Вместе с ними изучал тактику, боевой опыт нашей авиации. Может быть, придется драться вместе. Чем труднее давалась летная учеба какому-нибудь курсанту, тем охотнее и больше я с ним работал. И когда добивался успеха, испытывал радость и успокоение. Подглавка. Еще одно происшествие. За курсантов я был спокоен, они хорошо все усваивали. Программу обучения завершали успешно, но по-прежнему, не ослабляя внимания, я следил за ними, их действиями, особенно за Клочковым. После аварии, доставившей и ему, и мне столько огорчений, его хотели отчислить. Мне еле удалось его отстоять. И, надо сказать, Клочков подтянулся, стал летать хорошо, не отставая от других. Но вот что случилось однажды. Клочков был в воздухе, а я с земли наблюдал за его действиями. Вижу, никак ему не удается сделать расчет на посадку. Сразу вспоминалась авария, столкновение с рулежным самолетом. И сейчас у курсанта явно что-то не ладится. Подсказать бы, да радио нет. Грожу ему с земли кулаком. Так Кольков грозил учлетом на аэроклубном аэродроме. Показываю руками, что надо сделать. Такая уж манера у инструкторов. Наконец, на четвертом заходе Клочков садится с перелетом. В конце пробега еще одна ошибка. Он упускает направление, и самолет резко разворачивается. Шасси поломаны. Но все же вздыхаю с облегчением. Хорошо, что не выкатился за границу аэродрома. Там постройки, мог бы разбиться. Но за курсанта стыдно. Приятели подтрунивают. «Эй, Никитич, как твой ученичок?» Я зол на Клочкова, но и встревожен. Как бы наш строгий Камеск его не отчислил. Подхожу к самолету, лежащему на брюхе. Техник осматривает узлы крепления. Курсант стоит, опустив голову. Он в слезах, не может слова вымолвить. Сгоряча отчитываю его по всем правилам. Как у нас говорят, стружку с него снимаю. «Я заметил, как самолет начал разворачиваться, но не смог удержать», — говорит он дрожащим голосом. «Зачем же ты в самолете сидишь?» Но, посмотрев на его пристыженное, несчастное лицо, вдруг вспоминаю, как я сам допустил отклонение во время одного из первых полетов на И-16, как отчитывал меня инструктор Тачкин, но зато, как и помогал мне во всем. И невольно меняю тон. «Ты еще легко отделался». А он, всхлипнув, отвечает: «Ведь теперь мне не дадут летать, товарищ инструктор». «Успокойся, на фронт собираешься, а сам ню не распустил. Сейчас мы с тобой ошибку разберем, чтобы ты больше никогда не допускал промахов». Все произошло от того, что курсант, не учтя особенностей штилевой погоды и температуры воздуха, не сумел сделать расчет на посадку. Положение осложнилось и тем, что горючее было на исходе, а вокруг вздымались горы, и летчик немного растерялся. Но все же он сделал волевое усилие и посадил самолет. Напоминаю ему, что на пробеге и на взлете надо, как говорится, замечать не сам разворот, а тенденцию к развороту. Помни, человек управляет самолетом, а не самолет человеком. Этот случай послужил для Клочкова хорошим уроком. Больше он ошибок не допускал. Стал одним из лучших курсантов, успешно закончил программу обучения. Должен добавить, Клочков стал хорошим боевым летчиком, капитаном и до последнего дня войны отважно и умело дрался с фашистами. Через несколько дней я снова пришел к Камеску с рапортом. Просил отправить меня в действующую армию. Но рапорта он не принял, сказал резко: «Летчиков учить получше надо». Сердце у меня упало. Да, не видеть мне фронта. Не слушая объяснений, Камеск сухо добавил: «Больше рапортов не пишите, пока группу курсантов не выпустите». Друзья у меня утешали, советовали ждать. И я ждал. Подглавка. Новое звание. Обучение и воспитание курсантов – неразрывный процесс. Часто напоминали нам командиры. Да, мы должны были не только обучать курсантов летному мастерству, но и воспитывать у них волевые качества – смелость, решительность, настойчивость. И в этом нам, как всегда, помогала комсомольская организация. На примерах фронтовых летчиков мы учились сохранять хладнокровие и самообладание в сложной обстановке. Преподаватель тактики ВВС майор Гуринович кропотливо, тщательно изучал боевой опыт и сделал отличное наглядное пособие. Наклеил в альбоме вырезки из газет, описание боев, представляющих интерес с точки зрения тактики. Преподаватель дал мне альбом на несколько дней. По вечерам я засиживался допоздна. Переписывал в блокнот выдержки из статей, внимательно читал подробные описания летно-технических характеристик и уязвимых мест вражеских самолетов, вычерчивал их силуэты, схемы боев, отдельные фигуры. Записывал цитаты, которые, по моему убеждению, должны были помочь мне в бою. И в самом деле помогли. Вот, например, одна из страниц. Начинается она высказыванием Владимира Ильича Ленина о том, что надо действовать с величайшей решительностью и непременно, безусловно, переходить в наступление. Дальше афоризмы. Не опознав самолет, признавай его за противника. Перед атакой посмотри назад, не атакует ли тебя противник. Воздушный бой – море комбинаций, положений неожиданностей. В бою побеждает тот, кто отлично владеет самолетом и оружием, первым нападает на противника, применяет нужный маневр и овладевает инициативой. Победа дается людям сильной воли, людям чистой и благородной души. А вот и заповеди Суворова, которые в те дни обрели всю свою силу. «Сам погибай, а товарища выручай. Никогда не отбивайся, а сам бей. Не бойся смерти, тогда, наверное, побьешь». Выдержки из его «Науки побеждать» о трех воинских искусствах – глазомере, быстроте, натиске. И сейчас, перелистывая старенький блокнот, ставший потом фронтовым, я вспоминаю ту далекую пору, когда мои товарищи и я в глубоком тылу готовили себя к фронту, жили одной мыслью, одним стремлением – скорее вступить в бой за освобождение советской земли. Большую пользу принес мне альбом майора Гуриновича. Я стал нагляднее представлять себе действия летчика в бою и решил поделиться с курсантами всем, что узнал и узнавал. В свободный час стал собирать свою группу. Рассказывал об опыте наших боевых летчиков, а рассказы иллюстрировал рисунками, вычерчивал схемы боев. Готовя курсантов к фронту, я готовился и сам. В день 24-й годовщины Советской Армии политрук зачитал приказ по училищу. Нам, инструкторам, было присвоено звание старшего сержанта. И даже не верилось, что после всех моих неудач оно присвоено и мне. Подглавка. Наши отличились. Как-то в середине марта я пошел в штаб эскадрильи. У витрины с газетами толпились летчики-инструкторы и курсанты. Раздавались оживленные голоса. «Да ведь это инструкторы Скотной, Мартынов, Король! Наши-то как отличились!» Спешу к товарищам. В витрине висит авиационная газета от 11 марта 1942 года. Бросается в глаза призыв. «Истребитель, всегда ищи боя! Будь смелым, решительным, инициативным в воздушном бою! как капитаны Еремин и Запрягаев, лейтенанты Скотной, Седов, Соломахин, Мартынов и старший сержант Король. 7 летчиков-истребителей на Як-1 вышли победителями в воздушном бою против 25 немецких самолетов, 18 истребителей Мессершмитт-109 и 7 бомбардировщиков Юнкерс-87 и Юнкерс-88. Наши летчики сбили один Ю-87 и 4 истребителя. Остальные фашисты покинули поле боя. Наша героическая семерка потерь не имела. Кто-то из ребят читал вслух: «Этот бой и победа не есть счастливая случайность. Отечественная война с немецко-фашистскими захватчиками дала уже нам немало фактов, когда советские летчики вступали в бой с превосходящими силами врага и побеждали его». Группа капитана Еремина обнаружила гитлеровских разбойников раньше, чем они заметили наши самолеты. Это одно из условий победы. Умей постоянно вести наблюдение в воздухе. Первым находи противника. Золотое правило истребителя. Победить такую многочисленную стаю фашистских стервятников небольшой группой самолетов можно было только блестящим применением тактики и передовой техники. Именно в этом сказалась сила семерки истребителей. Они показали себя не только храбрецами, настоящими воздушными снайперами, летчиками, в совершенстве владеющими техникой пилотирования на всех высотах и скоростях своих самолетов. Статья кончалась так: «Блестящая победа группы капитана Еремина заслуживает тщательного изучения. Все новое, все необходимое для нашей борьбы с врагом должно быть усвоено всеми частями, всеми летчиками». И мы подробно изучили этот бой. Да, воевали летчики КМСК Еремина не числом, а умением. Когда в декабре 42 года по почину колхозников Тамбовской области начался сбор средств в фонд обороны, колхозник-патриот Ферапонт Головатый внес деньги на постройку самолета в дар командиру славной эскадрильи, капитану Еремину. Подглавка: «Доверять, но проверять». Программа обучения заканчивалась пилотажем. Выполняя фигуры пилотажа, курсант должен уверенно владеть самолетом. При этом у него вырабатываются волевые качества, решительность и смелость, необходимые воздушному бойцу. Все мои курсанты хорошо пилотировали, кроме одного – Мешкова. Он боялся штопора, и ему не давалась чистота вывода. А надо было непременно добиться чистоты выполнения этой фигуры. Приближался день выпуска группы, и меня очень тревожил отстающий курсант. Как всегда, ранним утром мы уже на аэродроме. Механик УТ-4 Наумов доложил, что самолет исправен и подготовлен к полету. Поднимаюсь в воздух с Мешковым. Собираюсь еще и еще раз показать ему правильный вывод из штопора. Он мягко держится за управление. Делаю срыв в штопор, сопровождаю свои действия объяснениями. И начинаю выводить самолет. И когда он начал задирать нос, даю газ, а мотор не работает. Самолет самопроизвольно сорвался в штопор и стал вращаться в другую сторону. Земля быстро приближается. Не могу понять, что произошло с мотором. Делаю последнюю попытку вывести самолет из сложного положения. Удается его выровнять. Мотор по-прежнему не работает. Вынужденная посадка неизбежна. Местность под нами гористая. Только в стороне виднеется небольшая площадка. Хлопковая плантация. Направляюсь к ней. Снижаюсь. Потянул ручку на себя. Самолет коснулся земли и вдруг запрыгал. Я садился поперек борозд. Как пришлось. Вот-вот перевернется на спину. Впереди, метрах в 15, обрыв. Самолет остановился вовремя. Очевидно, кончилось горючее. Да, бензина действительно нет. Как подвел меня механик. А ведь он такой исполнительный, аккуратный. Раздается гул мотора. Низко пролетает самолет, и кто-то грозит с него кулаком. Да это КМСК. Показываю знаками, что нет бензина, а командир грозит кулаком еще яростней. Самолет улетел, а мы сидим и уныло ждем бензина. Уж наверняка я снова попаду в нерадивые. Опять будет отложена моя отправка на фронт. Камэск приехал на автомобиле. Я готов был провалиться сквозь землю, но подобрался и доложил о вынужденной посадке из-за недостатка горючего и о полной исправности самолета. Камэск сердито посмотрел на меня и, пробормотав что-то нелестное на мой счет, приказал заправить самолет бензином. Бензобак залит. Командир влез в кабину и попытался взлететь, но площадка была слишком мала. Тогда он приказал разобрать самолет и доставить его на аэродром на грузовике. Я знал, что на этом дело не кончится. И в самом деле, Камэск вызвал меня, как только я приехал. Я ждал неприятного разговора. Камэск умел снимать стружку. К моему великому удивлению, командир встретил меня не так сурово, как я ожидал. На этот раз он даже не кричал. Может быть, от того, что я удачно, без поломок, посадил самолет. Я не сказал командиру, что все произошло из-за оплошности механика. Принял вину на себя. Но Камэск и без моих объяснений все понял. Он строго сказал: «Помните, доверяя, нужно проверять». Я запомнил его слова и в дальнейшем, доверяя механикам и техникам, всегда их проверял. Этому учил и своих курсантов. И вот наступил день, которого я так ждал. Все курсанты успешно закончили учебу и получили назначение в действующую армию. Мои питомцы, окружив меня перед отъездом, благодарят за выучку. Крепко пожимаю им руки на прощание, даю последние советы, наставления. До скорой встречи на фронтовом аэродроме, товарищ инструктор! Кричат они, уже сидя в машине, увозящей их на станцию. Они знают, для меня это лучшее пожелание. И опять я остаюсь на инструкторской работе. Мне уже дали новую группу. Все мои надежды снова рухнули. Подглавка. Прощайте, друзья. Уже целый год наша авиашкола здесь, в глубоком тылу. Незаметно прошло время в каждодневной упорной работе. По-прежнему мы целыми днями на аэродроме, а вечерами в ленинской комнате. Сообщения тревожные. Наши войска ведут тяжелые бои под Сталинградом. Стоят насмерть. Товарищи моего детства, мои братья, воюют. Отец, сестра, близкие в фашистской неволе. А я... Воздушный боец, отсиживаюсь в тылу, и эта неотвязная мысль нестерпима. Как-то после тренировочных полетов ко мне подошел Гриша Усменцев, участливо спросил: «Ты что голову повесил? Здоров ли?» «Верно, устал». «Да нет, Гриша, дело не в этом. Пойдем купаться, по дороге поговорим». Мы отправились к Корыку, протекавшему между высокими тополями, неподалеку от нашего авиагородка. Вдруг кто-то позвал меня. Оглядываюсь, нас догоняет дежурный. Говорит мне с досадой: «Где вы пропали? Вас срочно вызывает Камэск. Идите быстрее». «Очевидно, вызывает на очередную стружку», — сказал я Грише. Я пошел в штаб, ломая себе голову. Зачем мог понадобиться строгому Камэску? И не очень спешил, припоминая, не допустили ли нарушений мои курсанты. Да нет. Впереди меня быстро идет командир звена другого отряда, Петро Кучеренко. Очевидно, тоже в штаб. Обычно спокойный, выдержанный и несколько медлительный, лейтенант сейчас чуть не бежит. Прибавляю шагу, нагоняю его у самых дверей кабинета. «Товарищ лейтенант, куда торопитесь?» «Да вот, Камэск вызывает». «Меня тоже. Давайте, товарищ лейтенант, вместе войдем. Одному страшновато. Не знаю, в чем дело». «И я не знаю». Входим вместе, докладываем. Командир эскадрильи встает, молча окидывает нас взглядом, будто впервые видит. И с несвойственной ему мягкостью говорит: «Летчики вы неплохие, не подведете в бою. На вас получен вызов. Завтра с утра отправитесь к начальнику училища и узнаете все подробнее. Быть может, я бывал резок, но дисциплина прежде всего. Командир должен быть требовательным. Поймете, когда сами станете опытными командирами». Он отпустил нас, и я, вдруг, забыв о всех обидах, горячо пожал Камеску руку и быстро вышел из штаба. Весть о нашем отъезде уже облетела эскадрилью. Меня обступили товарищи. Тут и мой друг Гриша Усменцев. Он все твердит. Ты только пиши непременно, и как собьешь, сразу напиши, слышишь? Слышу, Гришка. Да, мне все не верится, что на фронт еду. Товарищи устроили нам проводы. Мы собрались у Кучеренко. Он жил вместе с семьей. Не по себе мне стало, когда я увидел дочурку Петро, заплаканное, встревоженное лицо его хлопотуньи жены. Петро озабоченно и ласково поглядывал на нее, старался подбодрить. Утром я вскочил раньше всех. Не давала покоя мысль. А вдруг передумают? Вдруг что-нибудь изменится? И хоть жаль было расставаться с друзьями и со своими курсантами, все заслоняло мысль о том, что скоро буду на фронте. В назначенный час за нами приехала машина. Собралась вся эскадрилья. Пришел Петро, и его провожала жена с дочуркой на руках. Друзья окружили нас. Ко мне пробился механик Наумов. «Товарищ командир, вы уж не обижайтесь на меня из-за того случая». Я крепко обнял его. «Да я все забыл, Наумыч. Знаю, как вы сами переживали это. Готов с вами всегда работать». «Товарищи, пора ехать!» — раздался голос командира эскадрильи. Усменцеву, Панченко, Коломийцу командир разрешил проводить нас до штаба авиаучилища. Мы торопливо попрощались, и я влез в машину. Она тронулась. Петро вскочил уже на ходу. Инструкторы, техники, курсанты бежали вслед за машиной и кричали: «Не подкачайте! Поддержите честь эскадрильи! Бейте врага!» И вот мы у штаба. Во дворе у дверей стоят 6 летчиков-инструкторов из других эскадрилий. «А вы что здесь делаете?» — спросил их Петро. «Да вот вызвали. Говорят, наконец на фронт пошлют», — широко улыбаясь, ответил за всех летчик с веселыми серыми глазами. Это был Алексей Амелин. Я знал его в лицо, как и всех остальных инструкторов. Встречались, когда школа находилась еще на Украине. «Может, все вместе отправимся воевать», — заметил я. Друзьям пора было возвращаться. На прощание мы долго сжали друг другу руки, троекратно расцеловались. Они уехали, а немного погодя, к нам подошел незнакомый капитан. Он проверил по списку наши фамилии и сказал: «Все в сборе, вас ждет начальник училища». Подтянувшись, входим в просторный кабинет. Начальник встречает нас приветливо, сообщив, что мы направляемся в Москву на пункт сбора летно-технического состава. Он добавляет: «Там и определится ваша судьба. Надеюсь, скоро услышим о ваших боевых делах». Подглавка: «Зачислены в авиаполк». В пути мы встретили 25-ю годовщину Великого Октября. Мы в Москве, на пункте сбора летно-технического состава. Здесь много боевых летчиков, но есть и молодежь, вроде нас. Одни только что прибыли с фронта, другие из госпиталей. Стоит разноголосый гул. Летчики рассказывают о воздушных боях. Мы с Леней Амелиным слушаем, затаив дыхание. Иногда переглядываемся, ведь перед нами живые боевые летчики. Мы изучали тактику и понимаем все с полуслова. Однако некоторые вопросы кажутся нам необычайно сложными. Немного освоившись, вступаем в разговор. «Кто тебя учил?» – спрашивает меня один из боевых летчиков. «В аэроклубе – Кальков, а в училище – Тачкин». «Тачкина я знал, отважный, умелый был летчик». От летчиков, прибывших из Сталинграда, узнаю, что там доблестно воюет Вячеслав Башкиров, получивший звание Героя Советского Союза. Несказанно рад и горд за своего бывшего курсанта. Многих я спрашивал о своем первом инструкторе, Александре Калькове, и очень обрадовался, когда кто-то сказал, что он служит в бомбардировочной авиации и имеет правительственные награды. Кальков воспитал нас, учлетов, научил летать. Вспомнились мне товарищи, вместе с которыми я учился в аэроклубе. Вспомнился наш У-2, на котором сейчас воюют мои друзья. Раздался знакомый голос диктора. Стало тихо. Передавалось сообщение Совинформбюро. Наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда. Северо-восточнее Туапсе и юго-восточнее Нальчика. И снова зал гудел от голосов. Слышу обрывки разговоров. Наши хорошо тогда прикрыли боевые порядки пехоты. Скорее бы нам вступить в бой. Сколько нас здесь? Скорее бы мне в свою часть, в Сталинград. Да, там нелегко. Нелегко дается победа. Неужели нас тут долго будут держать? Говорю я Лене. В эту минуту подходит Петро. Обращается к нам с несвойственным ему оживлением. Тут, слышал я, формирует полк бывалый летчик, майор Солдатенко. Вот бы нам к нему попасть. Говорят, командир строгий, зато душевный. Он с фашистами еще в 36-м году добровольцем в Испании сражался. Чуть не погиб в горящем самолете. У него все лицо в рубцах от ожогов. И сейчас с самого начала войны воюет, только что из-под Сталинграда. Как к такому попадешь? Здесь много бывалых летчиков. Может быть, с кем-нибудь посоветоваться? Но зал опустел. Все пошли обедать. Пришлось отложить разговор до вечера. В столовой было много народу, и мы решили до обеда зайти в спортзал. К нам присоединились наши товарищи-инструкторы, и мы все вместе вышли во двор. Навстречу нам быстро шел какой-то майор. В глаза бросались рубцы, покрывавшие все его лицо. Следы сильного ожога. Вот, это бывалый летчик. Уж не майор ли Солдатенко? Думал я, с уважением поглядывая на него. Майор мельком взглянул на нас, ответил на приветствие. Нас обогнал старший лейтенант. Мы слышали, как он сказал. «Товарищ майор, вас срочно вызывают по телефону из штаба ВВС». «Отлично, а я уже собирался позвонить туда». На обожженном лице майора мелькнула довольная улыбка. Он зашагал еще быстрее. «А ну, Петро, спроси, кто это? Не командир ли части?» Петро решительно подошел к старшему лейтенанту. «Разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант?» «Что вам нужно, товарищ лейтенант?» «Кто этот майор?» «А вы не знаете? Это майор Солдатенко, командир полка. Летчики его полка хорошо дрались под Сталинградом». И, словно прочитав наши мысли, добавил: «С таким командиром в вагоне в воду пойдешь». «Ну, ребята, мне некогда, спешу». И он тоже быстро ушел. «Эх, упустили момент», — с досадой сказал Леня. «А не подождать ли майора?» «Да как-то неудобно». Вечером некоторым летчикам и техникам, в том числе нам восьмерым, было приказано собраться в большом зале. И когда все уже были в сборе, вошел майор Солдатенко. Он рассказал нам о напряженных воздушных боях под Сталинградом. «Летчики нашего полка вступали в бой с любым количеством немецких самолетов», — говорил Солдатенко. «Не щадя жизни, прикрывали наши войска и город от налетов. Многие погибли. Мужественные защитники Сталинграда будут вечно жить в нашей памяти. А теперь мне приказано пополнить полк. И вы, товарищи, уже, вероятно, догадываетесь, что зачислены в веренную мне авиачасть». И он добавил: «Я убежден, что вы отомстите за товарищей, павших смертью храбрых во имя нашей Родины». Если бы майор Солдатенко приказал нам немедленно вылететь на фронт, мы бы большего и не желали. Но он сказал: «Завтра мы отправляемся на аэродром в район Горького. Там переучимся на новых самолетах Ла-5». Командир представил нам замполита полка, летчика майора Мельникова. «Мы с замполитом летали по очереди. Когда я на земле, он в воздухе. Когда он на земле, я в воздухе». Познакомил он нас и с начальником штаба подполковником Белобородовым, старшим инженером полка Фрайнтом и будущими КМСками. «Знаю, все вы рветесь в бой, и я вас хорошо понимаю», — продолжал майор Солдатенко. «Но прежде вам придется еще поучиться. Помните, враг коварен и силен. Освоим новые боевые самолеты, наши, отечественные, изучим тактику, еще глубже познакомимся с опытом фронтовиков. Сегодня у нас с вами, так сказать, состоялось знакомство в общих чертах. В работе вы все друг друга ближе узнаете. Вы уже распределены по эскадрильям, а когда слетаетесь, вам легче будет бить врага». Командир предоставил слово замполиту, который кратко познакомил нас с историей полка. Наш 240-й истребительный авиаполк боевые действия начал 22 июня 1941 года. Был на Ленинградском фронте, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, с поставленными задачами справился отлично. Личный состав имеет ряд благодарностей от командования наземных войск и сопровождаемых бомбардировщиков. В июне 1942 года полк вошел в состав 8-й воздушной армии, воевал на Юго-Западном фронте. Летчики полка отважно сражались под Сталинградом, в основном прикрывая наземные войска и сопровождая штурмовиков. Затем замполит сказал: «Вы должны особенно бережно относиться к новой отечественной технике, всегда помня о самоотверженной работе нашего народа в тылу, и постараться глубоко изучить, освоить технику в наикратчайший срок. В начале нового 1943 года мы должны влиться в боевую семью. Совместно с нашими войсками будем громить врага, приумножать боевые традиции полка». Начальник штаба зачитывает приказ по полку о боевом расчете. Леня Амелин попадает в первую эскадрилью, я в третью, к КМС-ку Гавришу. Петро Кучеренко назначен начальником ВВС воздушно-стрелковой службы. КМС Гавриш в 1933 году закончил наше Чугуевское училище и с тех пор работал инструктором в авиашколе. У него, как и у всех летчиков эскадрильи, боевого опыта не было. Все мы не обстрелянные. Летчики разделены на боевые пары, на ведущих и ведомых. Я назначен ведомым командира звена младшего лейтенанта Ивана Габунии. После небольшого перерыва нашу эскадрилью собрал КМС Гавриш. «Семья у нас многонациональная», — сказал он. «Белорус Гамолка, татарин Ислам Мубаракшин, грузин Иван Габуния, русский Николай Козлов, Юрий Мочалов, Василий Пантелеев, Михаил Пуршев, украинцы Иван Кожедуб, Михаил Пусь и я. Познакомьтесь друг с другом». Ко мне подошел Габуния. У него черные задумчивые глаза, тонкие красивые черты лица, походка легкая, ритмичная, в движениях чувствуется ловкость и сила. Синяя гимнастерка сидит на нем как-то особенно ладно. Он крепко жмет мне руку. «Ну, давай знакомиться, тезка. В Грузии нас, Иванов, зовут Вано. И ты так меня называй». Он с яростью сжал кулаки, узнав, что мой родной край оккупирован врагом. Участливо расспросил о всех близких, рассказал о себе. Он был педагогом в Грузии, кончил аэроклуб, а в дни войны – летное училище. Горячо любил авиацию. С того вечера мы с Вано стали неразлучными друзьями. Подглавка. Однополчане. В запасном полку на тыловом аэродроме, куда мы прибыли через день, обстановка напряженная. Здесь летчики переучиваются на новой технике. Здесь сколачиваются, слетываются полки, присланные в тыл на переформирование после тяжелых боев. Отсюда направляются на фронт группы пополнения и отдельные летчики. Здесь приземляются самолеты, летящие на фронт из глубокого тыла. Все в движении. Состав все время меняется. Летчики беспрерывно тренируются в полетах, облетывают машины. В воздухе с утра до вечера стоит гул моторов. В первый же день, когда Амелин, Кучеренко и я шли по аэродрому, я увидел летчика со знакомым лицом. «Да это Васько, а с ним еще наши однокашники!» — крикнул я, побежав навстречу боевым летчикам, кончавшим вместе с нами училище. Оказалось, они уже полтора года на фронте. Мы с Леней переглянулись. Вот, брат, как мы отстали. Весь вечер мы слушали рассказы бывших курсантов нашего училища о воздушных боях, о тактике врага, о том, как вести воздушный бой. В тот же первый день по дороге в столовую я заметил в стороне от наших самолетов два трофейных вражеских истребителя Messerschmitt Bf 109. Нам предстояло основательно изучить их. Чтобы бить врага, надо знать его сильные и слабые стороны. Не дожидаясь занятий, я стал к ним присматриваться. Ходил вокруг них, старался запомнить их силуэты, чтобы потом занести в записную книжку. Даже на землю ложился, рассматривал самолет снизу. Пока я крутился вокруг одного из мессершмиттов, ко мне подошел боевой летчик в комбинезоне и спросил: «Что разглядываешь? Уязвимые места Мессера ищешь?» «Да нет, мы еще будем его изучать. Просто пришел посмотреть, запомнить силуэт. Ведь с ними, настоящими, живыми, скоро придется встретиться в воздухе». «Правильно поступаешь. Так вот, обрати внимание на фонарь. Немцу плохо видно, что у него делается сзади. Заходи в хвост, смелее сближайся, тогда наверняка собьешь». Я записал слова незнакомого летчика. Долго я присматривался к Мессершмитту, разглядывал его, присев на корточки. Вставал и отходил, отмеряя шаги, чтобы запомнить дистанцию, и делал зарисовки самолета с разных ракурсов. С тех пор, возвращаясь из столовой, я на глаз отмерял 100 метров от дорожки до Мессершмитта и останавливался, мысленно беря в прицел вражеский самолет. Это стало для меня правилом. Летчики разместились в большой землянке. Все мы уже перезнакомились, подружились. Хорошие ребята все, как один. Инструкторы подобрались и в нашей, и в других эскадрильях. У нас в эскадрилье все рвутся в бой. Все отличные товарищи. Вася Пантелеев всегда вносит оживление. Где он, там шутки и смех. Но работает он старательно, дисциплинирован. По душе мне Ислам Мубаракшин. Вдумчивый, немногословный, готовый всегда прийти другу на помощь. Нравится мне Кирилл Евстигнеев из первой эскадрильи. Он серьезнее, собраннее других. У него хорошее русское лицо, открытый взгляд. Он худощав, но силен. Кирилл впечатлителен, но выдержка у него завидная. Если он чем-нибудь взволнован, крепко стиснет зубы и только желваки двигаются на скулах. У него, как мы увидели потом, отличная техника пилотирования. Командиры часто ставят его в пример. Но он не важничает, не зазнается. Он горячо любит летное дело и ненавидит врага. Все мы, молодые летчики, полюбили старшего лейтенанта Михаила Гладких, командира 2-й эскадрильи. Гладких, в прошлом рабочий, закончил до войны 2 курса академии, участвовал в боевых действиях на Юго-Западном фронте, имел 107 боевых вылетов на И-16 и ЛАГ-3. Хорошо изучил материальную часть ЛА-5. На его счету 4 сбитых вражеских самолета. Награжден орденом Ленина. Это был тактичный, грамотный командир. В его внешности не было ничего примечательного. Был он приземист. Вздернутый короткий нос придавал его лицу что-то детское. Он был отзывчив и общителен. Охотно занимался с нами, молодежью из других эскадрилий. Делился боевым опытом. Готовил нас к фронту. Часто говорил нам: «Знаю, молодому, даже хорошо подготовленному истребителю нелегко бывает провести первый воздушный бой. Молодой летчик стремится сбить врага, но выполнить это в первых воздушных боях трудно. Иной раз я беру к себе ведомым неопытного летчика, показываю ему на практике, как надо действовать, приучаю к боевой обстановке». Говорил он о слетанности, в пример приводил интересные поучительные эпизоды. Спаянность летной пары означает, что летчики как бы составляют одно целое, что они едины в своих действиях, они не отрываются друг от друга даже в самой сложной обстановке, помогают друг другу и огнем, и словом. Дружба боевых пар крепла, и не только мы с Габуней. Все ведущие и ведомые стали неразлучными друзьями. Как водится, ведомый не отходил от ведущего и на земле. приноравливался к его движениям, привычкам, помня, что все это понадобится в воздухе. В одной памятной мне беседе командир полка майор Солдатенко сказал: «Слетанность и дисциплинированность пар, звеньев, эскадрилий и в целом полка – основа успеха в воздушном бою. Это показал опыт. Все зависит от умения владеть техникой, от силы духа, стремления помочь друг другу. Не достанешь огнем – помоги словом. От всего этого зависит исход боя». И, помолчав, он добавил: «Но помните, дружба ведомого и ведущего ничего общего не имеет с панибратством. Приказ ведущего – закон для ведомого. Отношения между ними должны быть основаны на взаимном доверии и в то же время на требовательности друг к другу». Подглавка «Отец полка». Наш любимый командир Игнатий Солдатенко, которого мы между собой звали Батей, человек отважный, искренний, душевный, требовательный к себе и другим. Отличался скромностью, которая вообще свойственна людям высоких моральных качеств. На его груди два ордена Красного Знамени, скрепленные вместе. Как сейчас вижу его лицо. Оно все в неровных рубцах. Нет их только вокруг живых, ясных глаз. Очевидно, защитные очки спасли глаза, когда он горел. Следы тяжелых ожогов видны и на руках. О себе он говорил редко и скупо, зато любил рассказывать о подвигах других и часто повторял: «У меня большие счеты с фашистами». Мы знали, что наш командир – член коммунистической партии с 1937 года, закончил школу военных летчиков в 1933 году, военно-воздушную академию перед войной. Это был настоящий командир, учитель, наставник, воспитатель. Он был беспощаден к нерадивым, к нарушителям дисциплины, зато готов был помочь делом и словом каждому, кто работал добросовестно. И за это мы платили своему командиру преданностью, любовью и глубоким уважением. Нам хотелось знать о нем больше, и однажды мы попросили замполита рассказать о нашем командире, о том, за какие подвиги он получил два ордена боевого Красного Знамени. Вот что мы узнали. Майор Солдатенко в 1936 году добровольцем отправился в Испанию. Однажды, когда он возвращался с боевого задания, его атаковали истребители над территорией, занятой фашистами. Командир искусно маневрировал, отстреливался, но врагу удалось поджечь его самолет. Солдатенко решил дотянуть до расположения республиканских войск. На летчике горел комбинезон, боль от ожогов усиливалась. Он ясно видел, еще немного, и его охватит пламя. Но полет продолжал. Внизу показалась река. Солдатенко чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Собрал последние силы и посадил горящий самолет на воду у самого берега. Он выбрался из кабины и с головой погрузился в воду. У него мелькнула мысль: а стоит ли вылезать из воды? Все равно, если здесь фашисты, гибели не избежать. Но все же он решил осмотреться. Высунул голову и сразу же услышал детские голоса, радостные возгласы. «Салют, камареде!» Он находился на республиканской земле. Солдатенко еле выбрался на берег. Упал, потеряв сознание. Очнулся он от острой боли во всем теле. Над ним наклонился врач в белом халате. Где же он? В госпитале? Нет, в доме у друзей-испанцев. Сколько же он лежал без сознания? Сутки. Испанцы окружили его трогательной заботой. Около него беспрестанно дежурили. Дети приносили ему цветы. Навестить советского летчика приходили издалека. Кожа на лице и руках Солдатенко обгорела. Он не мог ни есть, ни пить. Обожженные губы срослись. Врачу пришлось их разрезать. Срослись и обожженные пальцы рук. Обширные ожоги покрывали все тело. Пролежал он у своих друзей несколько недель, пока не окреп. И, наконец, его отправили в Москву, где лечили много месяцев. Михаил Иванович Калинин вручил ему сразу два ордена боевого Красного Знамени и сам прикрепил к его кителю. Руки у нашего командира были забинтованы, и он сказал товарищу Калинину: Не могу пожать вам руку, зато могу заверить, что снова войду в строй и буду служить в авиации до конца своих дней». Свое слово майор Солдатенко сдержал. До войны он служил в части, был командиром, обучал и воспитывал молодых летчиков. Мы узнали, что он был делегатом 18-го съезда партии. С первого дня войны командует полком и доблестно воюет, показывая пример храбрости, мужества, летного мастерства. Короткий рассказ о подвигах майора Солдатенко произвел на нас огромное впечатление. «Вот какой у нас командир!» — говорили мы с гордостью. «Воевал в Испании с фашистами, был делегатом съезда. С того дня мы стали еще больше уважать его, еще старательнее, ревностнее выполнять все его указания». С нескрываемым волнением слушал наш командир сообщения о боевых действиях на берегах Волги. И вот однажды, это было 19 ноября 1942 года, свершилось то, чего все мы так ждали. Наши войска в районе Сталинграда перешли в наступление. О наступлении сообщалось в радиопередаче «В последний час». Позже узнаем, что войска трех фронтов прорвали оборону противника и окружили 300-тысячную армию. Немецкое командование тщетно пытается помочь группировке выйти из окружения. Наша авиация уничтожает транспортные и бомбардировочные самолеты противника. Фашистский воздушный флот теряет отборные кадры. Мы столпились у карты. Майор Солдатенко с горящими глазами сам передвигал флажки на карте, глядя на места, где еще недавно воевал полк. Подглавка. Старший инженер. Нам предстояло в наикратчайший срок изучить, а затем отлично освоить новые самолеты. Погрузились мы в занятия с головой. Крепкая дружба завязалась у нас с техниками и механиками самолетов. В газетах их называли «неутомимыми тружениками». Так оно и было. Мы изучали материальную часть по живым самолетам, и техники, не жалея сил, старались сделать все, чтобы мы как можно лучше знали самолет. Одноместный истребитель Ла-5 конструкции героя социалистического труда Семена Алексеевича Лавочкина. С механиком самолета, комсомольцем, сержантом Виктором Ивановым, я очень подружился. Помогая ему готовить материальную часть, я как бы входил в его роль и благодаря этому еще глубже изучал самолет. Много с нами занимался старший инженер полка, коммунист Фрайнд. Опытный, знающий специалист, настоящий энтузиаст своего дела. В полку он с первого дня войны. Умело и грамотно руководил инженерно-авиационной службой. Материальную часть самолета и мотора, эксплуатацию самолета, знал отлично. В боевой обстановке он так умел наладить работу, что самолеты никогда не подводили летчиков в воздухе, имел правительственные награды. Летно-технические данные Ла-5 лучше, чем данные Фокке-Вульфов и Мессершмиттов и всех немецких истребителей. А чтобы из него все выжить, надо хорошо его знать, надо умело его эксплуатировать и на земле, и в воздухе. Повторял он, чтобы в бою чувствовать дыхание самолета и по кабине не шарить. Он сам все показывал, объяснял нам, настойчиво, терпеливо, никогда не раздражаясь. Говорил спокойно, и только легкое подергивание головы, нервный тик, выдавало его волнение или недовольство. «Душа человек, наш инженер», — с восхищением говорил Габуния. «Оседлайте технику», — любил повторять старший инженер, — «и она покажет чудеса». А после занятий нередко напоминал нам, «Не забудьте, Ла-5 сложнее, чем И-16 и требует еще более тщательного изучения. Если что непонятно, обращайтесь ко мне. Днем и ночью обращайтесь, всегда помогу». В конце декабря мы собрались у самолетов, сдавали зачеты по материальной части. Инженер полка со всей строгостью проверял наши знания и остался доволен. Мы так упорно и старательно готовились, что почти все летчики сдали зачеты на отлично. Теперь нам предстояло закрепить свои знания в учебных полетах. Подглавка. На Ивановском или Ивановском аэродроме. Мы с нетерпением ждали, что вот-вот на аэродроме приземлятся самолеты для нашего полка. Но их все не было. И мы заметили, что наш командир чем-то озабочен и даже встревожен. Оказалось, получен приказ о нашем перебазировании в Иваново, где нам, как говорили, снова предстоит переучиваться. Командир стремился на фронт, и, разумеется, такое промедление его до крайности огорчало. Нас также. Неужели не придется воевать на Ла-5, материальную часть, которых мы так тщательно изучали? Несколько дней командир провел в хлопотах. И, наконец, радостная весть. Мы получили Лавочкиных. Командир успокоился, а мы все теперь уже радовались, что поедем в Иваново и оттуда вылетим на фронт на наших самолетах. И вот мы в Иванове узнаем, что здесь переучиваются на яках французские летчики эскадрильи «Нормандия» под командованием Жана-Луи Тюляна. 14 отважных французских летчиков и 58 механиков прилетели из Алжира через Иран к нам в страну, чтобы сражаться с нашим общим врагом – немецкими фашистами. Летчикам было разрешено выбирать любые самолеты. Они выбрали самолеты советского производства и, стремясь скорее попасть на фронт, усиленно тренировались. Мы следили за их полетами и говорили: «Молодцы, летают отлично. Может, рядом будем прикрывать наши наземные войска, бить воздушного врага?» Возможно, что потом мы и встречались в воздухе, когда вели бои с фашистами на Воронежском фронте. На аэродроме мы не отходили от Лавочкиных. Мощные тупоносые машины стояли в ряд. Все они на вид одинаковы, но у каждого свои особенности, неуловимые с первого взгляда. Мне очень нравились новые самолеты. Я не мог на них наглядеться. Мои учителя и наставники воспитывали во мне чувство глубокого уважения к машине. И я привык относиться к самолету как к живому существу. Мне казалось, будто он всем своим видом говорит: «Изучишь меня, буду служить тебе. Станешь относиться небрежно, накажу». Я всегда помнил о том, сколько мыслей и труда вложили в него конструкторы, инженеры, техники, рабочие, особенно сейчас, в дни войны, и тщательно готовился к полетам. Сначала командир и замполит выполнили показные полеты. Как послушны были грозные боевые машины в умелых руках! И это придало нам уверенность в своих силах. Затем нас построили, и командир части сказал: «Самолетов с двойным управлением у нас нет, а время не ждет. Поэтому сегодня вы начнете выполнять полеты самостоятельно. Вам доверяются самолеты, на которых вы будете воевать. Со всей строгостью отнеситесь к сегодняшним полетам. Главное, спокойно и уверенно выполняйте каждый элемент полета. Особое внимание обращайте на посадку. Тут уж мешкать нельзя. По радио вам будет подсказано, что возможно. И помните, не теряться ни при каких обстоятельствах. Уверен, вы с честью выполните задачу». Командир доверял нам. Он был в нас уверен, хоть и волновался. Мы понимали, что Солдатенко подошел не по казенному к сложному делу. за которое отвечал головой, и стали уважать его еще больше. А он поистине с отеческой заботой относился к нам, считал своим долгом проводить и встретить каждого. Влезал на плоскость самолета и напутствовал летчика, сидевшего в кабине. «Не волнуйся, все будет в порядке». Командир радовался каждому удачному вылету и, когда летчик приземлялся, бежал встречать его. Он именно бегал, чтобы всюду успеть, и успевал. «Вот и моя очередь. Подхожу к самолету и приветствую его по всем правилам, как командира. Делаю это вполне серьезно. Но вдруг мне пришло в голову, что товарищи смеются, видя, как я здороваюсь с машиной. Оглянулся. Нет, все стоят у своих самолетов, поглощены мыслями о предстоящем вылете. Не успел я после первого полета вылезти из машины, как командир подбежал ко мне, пожал руку. «С успешным вылетом, товарищ старший сержант! Очень рад за вас! Пока все идет хорошо!» Уже на ходу, добавил он, и побежал к самолету, в котором сидел Амелин. В тот памятный для меня день, о котором я сейчас расскажу, я еще сильнее почувствовал заботу командира. Мне предстояло сделать последний тренировочный полет. Перед вылетом пробую мотор. Показалось, что он не развивает полных оборотов. Подзываю механика. Он встревожился. «Непременно надо выяснять, в чем дело». Подошел командир эскадрильи и недовольно сказал: «Товарищ старший сержант, что вы тут газуете? Почему медлите? Ведь вам приказано сделать два полета. Вылетайте немедленно!» И я, из ложного стыда, чтобы никто не подумал, будто я чего-то боюсь, вырулил на старт. Даю газ и взлетаю. Внимательно прислушиваюсь к работе мотора. На высоте 50 метров я почувствовал, что с мотором действительно происходит что-то неладное. Тяга начала падать. Самолет терял скорость. Как бы не свалиться на крыло, это гибель. Медлить нельзя. Энергично отдаю ручку от себя и перевожу самолет в планирование. Впереди лес, в стороне поле. Успею ли развернуться на такой малой высоте, отвернуть от леса? Только не мешкать, не терять ни секунды. Промедление смерти подобно. Быстро разворачиваю самолет. Стремительно набегает земля. Толчок. Самолет прополз на животе по полю и остановился. «Жив!» — думаю. Но толчок был основательный, и я сильно стукнулся головой. Однако боли не почувствовал. Выскочил из самолета и обежал его вокруг. Осмотрел, все ли в порядке. Почему-то снова влез в кабину и только тут почувствовал острую головную боль. Глаза у меня сами собой закрылись, а когда я открыл их, увидел командира полка Солдатенко, Камеска Гавриша, побледневшее, взволнованное лицо Габунии. Услышал его голос. «Жив, Вано, жив!» Командир спрашивал, что у меня болит. Говорил со мной заботливо, мягко, и я приободрился, хотя мучила мысль, а вдруг я виновник аварии, и меня не отправят на фронт. Товарищи и санитары бережно вынесли меня из кабины, положили в машину и отвезли в санчасть. Потом друзья, навещавшие меня, рассказали, когда мотор был вскрыт, выяснилось, что обороты упали, так как вышел из строя один из агрегатов. Недаром наш командир обращал такое внимание на быстроту действий в воздухе. Только благодаря этой быстроте я избежал катастрофы. Я успокоился, но у меня вдруг поднялась температура. И я снова приуныл, вообразив, что надолго выбыл из строя. Я лежал со льдом на голове, самом мрачном настроении. Как вдруг увидел Солдатенко. Командир пришел навестить меня. Никогда не забуду, как тревожно, напомнив мне отца, смотрел он на меня, как, поправляя лед на моей голове, на прощание сказал: «Поправишься быстро, не унывай, ведь ты крепкий. На фронт без тебя улететь не успеем». Его приход словно оказал целебное действие. Я почувствовал прилив сил, уверенность, что скоро выздоровлю. И в самом деле, спустя несколько дней, снова стал летать. Подглавка. Самолеты имени Валерия Чкалова. Приближался февраль 1943 года, а мы еще тренировались, заканчивая программу переучивания. Вечерами, как всегда, прослушав сообщение Совинформбюро, горячо обсуждались события на фронтах и в тылу. 2 февраля победой наших войск закончилась историческая Сталинградская битва. Войска Воронежского, Северокавказского, Южного и Юго-Западного фронтов с боями освобождали города Курск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ворошиловград и множество населенных пунктов. Мы спешили передвигать флажки на картах, висевших в ленинской комнате и в казарме. И какой же праздник был для Лени, Петро и меня 10 февраля, когда радио сообщило, что освобожден Чугуев. Я уже с нетерпением ждал, что вот-вот захватчики будут изгнаны из родных мест. Даже заранее послал письмо отцу. «Пожалуй, не успеем угнаться за нашими войсками», — повторяли ребята. Нам все чаще говорили, что скоро вылет на фронт. Однако самолетов, на которых мы тренировались, было недостаточно. И это нас беспокоило. «Не волнуйтесь, скоро прибудут новенькие, прямо с завода. На них-то мы и полетим воевать», — однажды сказал старший инженер полка. А через несколько дней морозным утром в небе появились Лавочкины. «Уж не к нам ли?» «Так и есть. Начали приземляться. Вот новенькие Ла-5 уже стоят стройным рядом, поблескивая на солнце. Воздух наполнился запахом свежей краски. Читаем надпись на бортах самолетов: Валерий Чкалов». «А для кого они предназначены?» — спросил кто-то одного из летчиков, пригнавших самолеты. К нашей неописуемой радости последовал ответ: «Да для полка майора Солдатенко». Нам даже не верилось, что это наши самолеты. Немного погодя, нас собрал командир. «Эти самолеты построены на сбережение земляков великого летчика нашего времени Валерия Павловича Чкалова. Это дар трудового народа. Земляки Чкалова прислали нам наказ быть такими же бесстрашными, каким был он. Вот какие самолеты нам доверены, и наш долг – отлично овладеть ими, добиться слетанности боевых пар и эскадрилий. За каждым летчиком закреплена машина. Мне достается пятибачный Ла-5, номер 75. У всех ребят трехбачные машины. Они легче и более маневрены, а пятибачный тяжеловат. Досадно. Командиру эскадрильи мое настроение не нравится. Хотя он отлично понимает, в чем тут дело. У него свои педагогические приемы, и он отчитывает меня: «Вы, я вижу, товарищ старший сержант, уже считаете себя таким испытанным летчиком, что только на сверхскоростных машинах летать хотите?» И добавляет, уже не так строго: «Ничего, ничего, ты сильный, тебе на нем и летать». Разговор окончен. Габуния утешает меня. «Не беспокойся, Вано, я тебя в бою не брошу». Ребята добродушно посмеиваются. «Зато в полете бензин у тебя занимать будем. Да ты не расстраивайся, сменят тебе машину». Я и сам думаю, что сменят, но все же огорчен. Еще несколько дней спустя командир части снова собрал нас и сообщил, что мы должны готовиться к вылету. Направляемся на юго-западный фронт. Нам предстоит участвовать в освобождении Донбасса. Затем штурман полка майор Подорожный сказал: «Времени терять нельзя. Давайте изучим карту района. Нам сразу придется вступить в бой. Зная местность, на ориентировку меньше отвлекаешь внимание». И мы стали усердно изучать карту района, линию соприкосновения наших войск с противником. Наш молодой штурман прошел теоретическую подготовку в академии, был хорошим летчиком. Мы внимательно слушали его указания. Вьюга мешает нашему вылету. По нескольку раз в день справляемся о прогнозе погоды. Техники прогревают моторы, чтобы мы могли подняться в любую минуту. Но погода привязала нас к земле.